Глава 26. Полностью зарядившийся еще вечером iPhone порадовал десятками пропущенных звонков и сообщений. Но что удивительно, среди этого обилия попыток связаться со мной не обнаружилось и намека на Машкино беспокойство. То бишь, я бесследно сгинул на целую неделю, а любимая девушка, вместо того, чтобы бить в колокола или на худой конец хотя бы пытаться до меня достучаться, просто тупо забила. «Ну, пропал Серега и пропал, подумаешь?» Высветившиеся же на панели разбуженного гаджета запросы на 2/3 состояли из галимой рекламной рассылки. Оставшаяся же треть нормальных сообщений типа «Эй, бро, куда пропал-то? Серега, ты где? Ау! Че стряслось? Куда пропал?» принадлежали исключительно институтским приятелям Витьке и Алику. От Терентьевой же не зафиксировалось даже одиночного входящего звонка. А ведь как раз-таки из-за этой стервы, вернее, смонтированного с ее участием ролика, я вляпался в гнусную историю с исполнением халтурки от хозяина. И последствия этой отчаянной вписки за, как я считал ранее, дорогого мне человека обернулись целой неделей адского трэша. Кстати, до сих пор еще ни разу не факт, что все уже позади. Признаюсь, поначалу у меня возникло острое желание самому позвонить предательнице. Но наличие в доме гостей вынудило поумерить пыл и перенести разборки с девушкой на следующий день. Потому как без крика и ругани вряд ли обойдется. А грузить своими проблемами маму с сестренкой не хотелось категорически. Уж лучше завтра днем в институте гляну в бесстыжие глаза бывшей подруги и все честно выскажу ей прямо в лицо. Вечерняя возня перед сном с непоседой Надкой под аккомпанемент милого маминого ворчания как-то сама собой разогнала все мои мрачные думки. Предоставив разложенный диван гостям, себе я устроил некое подобие постели прямо на полу. Но, несмотря на жесткую лежанку, впервые за много дней засыпал сытым, довольным и по-настоящему счастливым. Следующим утром, вопреки моим уговорам остаться еще хотя бы на денек погостить, мама настояла, что им пора возвращаться в село. Единственным, чего мне удалось добиться, стало ее дозволение отвезти их с Натой до автостанции. Изначально мама собиралась добираться дотуда на такси, но узнав, что у меня в личном пользовании имеется служебный автомобиль, на водительские права, для управления которым я якобы по протекции фирмы сдал экстерном, она согласилась прокатиться на нем. Но когда мама увидела припаркованный у подъезда спорткар... В общем, поездка до автостанции только Натке запомнилась как «Вау, какое приключение!». Разбуженная ни свет ни заря кроха, увидев розовую красавицу с поднимающимися вверх дверцами, как крылышки у феечек в мультике, мгновенно в нее влюбилась, перестала капризничать и, первой забравшись в салон, восторженно сияла глазками от начала до конца поездки. Мне же поначалу пришлось выслушать от матери выносящую мозг лекцию на тему, как опасно гонять по городу на столь резвой машине, а потом всю дорогу до автостанции тащиться на черепашьих 60 км/ч под бдительным оком неподкупного инспектора в юбке. Блин, я так не потел за рулем своей Мазды даже во время учебы экспресс-вождению за одну ночь под патронажем отмороженной троицы безбашенных инструкторов. К счастью, до автостанции мы докатились без происшествий. Разумеется, если за происшествие не считать истошный вой клаксонов, то и дело обгоняющих нас машин. Я посадил маму с сестренкой в автобус и уже в привычном стиле вождения на грани тарана чужих бортов и бамперов понесся в институт на первую пару. Даже поваливший, словно пух, из разодранной перины сплошным потоком снег не заставил меня снизить скорость. Доверившись инстинктам, я продолжал до конца поездки лавировать на грани фола в плотном потоке машин, снова под аккомпанемент отчаянных гудков бедолаг соседей, но теперь уже по кардинально противоположной причине. Закатившись на институтскую стоянку в числе самых первых авто, я припарковался на любимом месте и, вынырнув из Мазды в снежную пелену, зашагал к едва различимому крыльцу. «Гони бабки, крысёныш!» – достиг моих ушей злой наглый голос с верхней площадки, примерно на середине подъема по высоким ступеням. «Пустите, я ничего вам не должен!» – раздался в ответ плаксивый писк, показавшийся мне смутно знакомым. «За косяки надо платить, ушлепок!» – вторил первому рэкетиру его подельник. «Ты вчера торчал полтораху, теперь уже должен 2 косаря. Если ща не заплатишь завтра, долг твой подскочит до 3. «Это нечестно!» «Гони бабки, кры!» Я сходу зарядил крайнему бугаю в камуфляже кулаком по кадыку и, захрипевший от морозок, опустив Витькину куртку, схватился обеими руками за горло и отшатнулся к стене здания. «Санек, ты чё?» Не разглядев меня за густым снегопадом, второй камуфляжник озадаченно обернулся к товарищу и через секунду сам рухнул коленями в свеженаметенный сугроб, прижимая обе руки к отбитым яйцам и по рыбье беззвучно разевая рот. Подхватив за куртку приятеля, впавшего в ступор от молниеносной расправы над 2 прессовавшими его только что мордоворотами, я затащил Витьку в институт. Благо, камуфляжники подловили беднягу-студента буквально в 2 шагах от входной двери в альма-матер. И, стряхивая снег с плеч и головы, тут же потребовал объяснений. «Давай рассказывай, во что ты тут уже успел вляпаться без меня?» «Серега!» — возликовал начавший отмирать от шока приятель. «Ты где пропадал-то целую неделю?» «Так-то я первый спросил», — фыркнул я в ответ, пожимая протянутую руку. «Ладно, пошли разденемся сперва, а то вон люди уже на нас оборачиваться начинают. И потом спокойно обо всем поговорим».